Туманный город, сырость и грязь, мостовая скрипит под толпой. Я один лишь иду, сторонясь, чтоб понять, где здесь скрылся покой, чтобы вслушаться в радость и грусть протянувшихся к тучам дорог, чтобы спить море прожитых чувств, чтоб найти вдруг волшебный исток. Туманный город, туманный город, почему же, почему ты сердцу дорог? Вижу в тебе я свое отражение, туманный город моего, туманный город моего, туманный город моего сновиденья. Туманный город, шум тормозов, разговоры на длинных бульварах, среди тысяч витающих слов мне мотивчик послышится старый. Я вдохну с его нотами в грудь свет когда-то забытого смысла, и сердечко уколет чуть-чуть те надежды, мечтания и мысли. Туманный город, туманный город, почему же, почему ты сердцу дорог? Вижу в тебе я свое отражение. Туманный город моего, туманный город моего, туманный город моего сновиденья. Туманный город, гавань дождей, бесполезно стучащих по крышам, в полумраке тенистых аллей силюсь я свое детство услышать. Как же много умчалось, а вот, унося мои дни по крупицам, только город в душе все живет. И в тумане ночном снова снится. Туманный город, туманный город, почему же, почему ты сердцу дорог? Вижу в тебе я свое отражение. Туманный город моего, туманный город моего, туманный город моего сновиденья.